Oder? Thank you. Thank you.

Дорога, и день, и ночь. часом царенье, с нами трудом разделяем, перед нами он боя, счастье всяк из нас считает, умереть его глаза. Славны были наши деды, помнят их и швед, и ляг, и парил орел победы на полтавских на полях. Знамя и пока пленяет русский штык наш боевой, он и нам напоминает, как ходили деды в бой. Твердо штык четырехградный, голос чести не замолк, так пойдем вперед мы славно грудью первый русский полк. Государя прекрасная. Юные нахимовцы тебе шлют привет. В мире нет другой родины такой. Пусть нам озаряет точно утренний свет знамя твоих побед. Простор голубой, земля за горой, гордо реет над нами флаг отчизны родной. Счастливое нас море зовет, духом мы сильны, родине верны, постоим за мир и за советский народ, славный могучий флот. Простор голубой, земля за горой, гордо реет над нами флаг отчизны родной. Ветер бьет на широкое синее море. с волною в обнимку летят в бурном море. Службы на море

чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Нам разум дал стальные руки-крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Все выше, выше и выше стремим мы полет наш идти. И в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ. Простая быть, свой аппарат послушный, или творя невиданный полет, мы сознаем, как крепнет тот воздушный наш первый в мире пролетарский флот. Все выше, выше и выше стремим мы полет наш идти, и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ. Наш острый взгляд пронзает каждый атом, наш каждый нерв решимостью одет. И верьте нам на всякий ультиматум, воздушный флот сумеет дать ответ. Все выше, выше и выше стремим мы полет наш идти, и в каждом пропеллере дышит спокойствие наше. Все выше, выше и выше стремим мы полет наш идти, и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ. Подзлобно и породно, бессмертный как огонь, спокойный как гранит. Мы армия страны, мы армия народа, великий подвиг наш история хранит. Не зря в судьбе олеет знамя, не зря на нас надеется страна. Священные слова, Москва за нами, мы помним со времен Бородина. Священные слова, Москва за нами, мы помним со времен Бородина. Вручили нам отцы всесильное оружие, мы родине своей присягу принесли, и в жизни нам дана единственная служба от смерти заслонить грядущие земли. Не зря в судьбе болеет знамя, не зря на нас надеется страна. Священные слова, Москва за нами, мы помним со времен Бородина. Похвалиться спесиво не стоит нам грозить и вновь с огнем играть. Ведь если враг рискнет проверить нашу силу, его мы навсегда отучим проверять. Не зря в судьбе болеет знамя, не зря на нас надеется страна. Священные слова, Москва за нами, мы помним со времен Бородина. Thank you. ходят хмуро. Край суровый, тишиной объят, у высоких берегов Амура часовые родины стоят. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. Там врагу заслон поставлен прочный, там стоит отважный силен. У границ земли дальневосточной броневой ударный батальон. Там живут и песня в том порока, нерушимой крепкою семьей. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. На траву легла роса густая, полегли туманы широки. В эту ночь решила вражья стая перейти границу у реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою с мечом по родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. Мчались танки, ветер подымая, наступала грозная броня, и летела на зим вражья стая под напором стали и огня. И летела на зим вражья стая под напором стали и огня. Били песня в том порока всех врагов атаки огневой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Thank you.

жаль.